Фонарики. Столетия фонарики, о, сколько вас во тьме, на прочной нити времени, протянутой в уме. Огни многообразные, вы тешите мой взгляд, то яркие, то тусклые фонарики горят. Сверкают разноцветные в причудливом саду, в котором очарованный и я теперь иду. Вот пламенники красные подряд по десяти. Ассирия, Ассирия, мне мимо не пройти. Хочу полюбоваться я на твой багряный свет. Цветы в крови, трава в крови, и в небе красный след. А вот гирлянда желтая квадратных фонарей. Египет, сила странная в неяркости твоей. Пронизывает глуби все твой беспощадный луч и тянется властительно с земли до хмурых туч. Но что горит высоко там, и что слепит мой взор? Над озером, о, Индия, застыл твой метеор. Взнесенный, неподвижен он в пространствах, брат звезде. Но пляшут отражения, как змеи по воде, широкая, свободная аллея вдаль влечет. Простым, но ясным светочем украшен строгий вход. Тебя ли не признаю я, святой Периклов век? Ты ясностью, прекрасностью победно мрак рассек. Вхожу, все блеском залито, все сны воплощены, все краски, все сверкания, все тени сплетены. О, Рим, свет ослепительный одиннадцати чаш, ты белый, торжествующий, ты нам родной, ты наш. Век Данте, блеск таинственный, зловеще золотой, лазурное сияние, о, Леонардо, твой! Большая лампа Лютера, луч, устремленный вниз, две маленькие звездочки, век суетных маркиз, сноп молний, революция, за ним громадный шар, о, ты, век девятнадцатый, беспламенный пожар, и вот стою ослепший я, мне дальше нет дорог, а сумрак отдаления торжественен и строг. К сырой земле лицом припав, я лишь могу глядеть, как вьется, как сплетается огней мелькнувших сеть. Но вам молюсь, безвестные, еще в ночной тени сокрытые, нежившие, грядущие огни.